Глава 69. Лера. Солнце светит сегодня ярко, как никогда. Размеренный шум волн приятно ласкает слух. Меня всегда тянуло к морю, хоть побывать мне здесь удавалось не так часто. Именно поэтому, когда приехала на вокзал, мой выбор пал в первую очередь на морской курорт. А в этой небольшой деревушке так тихо и спокойно. Люди никуда не спешат. Складывается впечатление, что здесь будто бы другой, отдельный мир. Может, мне все же стоит остаться здесь насовсем? Не знаю. Моя душа все равно осталась в родном городе. Там, где остался Максим, пусть и с другой. Интересно, как он? Уже смог полностью выздороветь, что думает обо мне? Эти мысли не покидали меня все эти дни. «Мама, мама, посмотри, как тетя красиво рисует!» Звонкий детский голос доносится рядом. Смотря на светловолосую кучерявую девчушку, улыбка сама по себе появляется на моем лице. «Да, милая», — отзывается мама девочки, с интересом разглядывая мою картину. Я забросила рисование еще со студенческих времен и не прикасалась к краскам несколько лет. Но почему-то именно здесь меня посетило вдохновение, поэтому решила выйти на самый берег моря и порисовать на закате. «У вас большой талант», — радушно произносит женщина, вежливо улыбаясь. «Спасибо, приятно слышать». Отвечаю я, и мама с дочерью проходят дальше по берегу. Девочка что-то с интересом рассказывает маме, а та кивает и громко смеется. Провожая их взглядом, думаю о том, что хотел бы так же, чтобы у меня была дочь или сын. Гулять за ручку с маленьким чудом и слушать детские невинные рассказы хотела бы. Поэтому на моей картине на фоне моря находятся мужчина и женщина с отчетливо проявившимся животиком. Наверное, именно так я транслирую свою мечту. Я и Максим целуемся на фоне моря, а я жду от него малыша. У меня уже больше недели задержка, и нет, я вовсе не надеюсь на то, что могу быть беременна от него. У меня и раньше случались сбои в цикле, но все же где-то в глубине души я бы очень этого хотела. Солнце упорно стремится за горизонт, а это значит, что мне пора закругляться. Доделываю последние штрихи, изучаю свою картину и довольно киваю сама себе. Не ожидала, что спустя столько времени руки будут помнить любимое увлечение. Но я действительно потрясена результатом. Вот только повесить ее пока некуда. Пляж практически опустел, и мне пора бы уже идти в номер. А вот только почему-то мне не хочется уходить сейчас. Словно какая-то невидимая сила удерживает меня здесь. «Не знал, что ты пишешь картины». Доходит до меня бархатный голос сзади. Такой знакомый, до боли. Мираж? Иллюзия? От неожиданности кисть вылетает из моих рук на белоснежный песок. Немею. Хочу и одновременно боюсь повернуться. Может, мне это все почудилось? Но когда я слышу приближающиеся шаги, понимаю, что это все реальность. Мощная фигура осторожно наклоняется и подает мне упавшую кисть. А затем я встречаюсь взглядом с самыми любимыми глазами на свете.